Глава 11. Наша с Сершей квартира горела. Заметив дым из окна кухни, я распахнула заднюю дверь машины. Кай ударил по тормозам, шины заскрипели, но я выпрыгнула из автомобиля еще до его полной остановки. Ругань Кая поддержал даже Иво, но я не обратила на них внимания и бросилась к дому. Языков пламени видно не было, но дым вился из приоткрытой форточки. Из-за пробок поездка от университета до дома растянулась почти на целый час. За то время я успела пару раз впасть в нервную трясучку, а после все-таки расслабиться, будучи измученной всем произошедшим. Находясь на заднем сиденье, вдыхала запахи недопитого кофе в пластиковом стакане и очистителя, который дворники смахнули с переднего стекла, пока мы стояли на последнем перекрестке. Я ущипнула себя, проверяя, что все происходящее не сон. Подбежав к дому, я бросилась к лестнице. Наша квартира на 5-м этаже. В самом здании их 13. Обычный жилой район, но старый, без красивых скверов или школ в шаговой доступности. Просто схожего типа постройки, стоящие вплотную друг к другу и изредка разделенные узкими проулками. Либо действовало успокоительное, либо за сегодня я уже пережила достаточно кошмаров. Но покорёженная входная дверь квартиры не вызвала у меня никаких эмоций. Пришлось дернуть ее на себя несколько раз, чтобы она открылась. Изнутри повалил дым. Я закашляла и замахала руками, пытаясь его разогнать. Со стороны лестницы послышались крики. Люди из соседних квартир начали выглядывать, чтобы выяснить, в чем дело. Я вошла, прикрыв нос и рот рукавом. Из-за смога было плохо видно. Если Сирша здесь, то она могла быть без сознания. Вслепую я нащупала у двери металлическую кочергу. Мы жили не в самом благополучном районе. Против людей достаточно иметь дома биту. Но мы с Сиршей держим кочергу. Все-таки территория теневых неподалеку. Никогда не думала, что она пригодится. Но, вспомнив Аниров, порадовалась нашей предусмотрительности. Я вбежала на кухню, где полыхали стена и холодильник. Пламя подбиралось к плите и трубам с бегущим по ним заревом. Пожары — нечастые происшествия, потому что утечка зарева — редкое явление. Но я торопливо перекрыла поток, чтобы не ухудшить ситуацию. Я продолжала кашлять и хрипеть, часто моргая, бегло осматривая кухню. Серши не было. Я отшатнулась от всполохов, когда лампы на потолке взорвались от жара, а имевшееся в них зарево и тот пополз дальше поверху. Ноги заплетались и дышалось с трудом. В комнате Сирши ее тоже не оказалось. Я замахнулась кочергой на окно, чтобы получить хоть немного свежего воздуха, но вовремя вспомнила, что этого делать нельзя. О распахнутой двери я вспомнила слишком поздно. Огонь уже протянулся к свежему воздуху, пожирая маленький коридор. Я задрожала при виде пламени, очередная лампа лопнула, бросилась в свою комнату, единственное еще не проверенное мной помещение. Я завопила, столкнувшись с Аниром. Тот обернулся с медленно изменяющимся лицом и ответил мне знакомым стрекочущим звуком. Кай говорил о коллективном сознании — будто отныне они все знают мой ночной кошмар. Однако спустя годы жизни в приюте лицо черноволосого незнакомца вызывало у меня не только страх, но и неконтролируемый гнев. Поэтому Анир успел разве что ощетиниться и получил кочергой по голове. Стрёкот умолк, тварь зашаталась и упала с пробитым черепом, опрокинув все, что было на моем столе. Я огляделась. Глаза слезились от дыма, но Сирши в комнате не было. Могла ли она не прийти домой? По времени это было невозможно. Может, Аниры утащили ее куда-то? Меня закачало. Еще немного, и я сама потеряю сознание. Прерываясь на хриплый кашель и едва шевелясь, достала осколок из-под ящика и запихала ожерелье в карман джинсов. Надо выбраться. Ива и Кай придумают, как найти Сиршу. Если ее забрали, то они должны знать, где ее отыскать. После этой мысли мне показалось, что я услышала голоса. Откуда-то далеко. Может, с лестничной клетки? Кажется, Ива. Я всем телом вздрогнула от прикосновения к плечу, отпрянула и невольно сделала, как и всегда. Резко развернулась, замахнувшись имеющимся оружием. В горле застрял злой вопль при виде знакомого лица. Чужая рука без лишних усилий поймала кочергу, пальцы сжались, не позволив мне вырвать оружие. И я втянула голову в плечи, ожидая стрекотания. Но существо молчало. Не только его лицо было человеческим, но и руки. Настоящие пальцы сжимали металл. Я не могла разобрать, оставался ли ожог. Почти вся его кисть была грязной от копоти. Но даже если жнец испытывал боль от кочерги, отпускать ее он не торопился. Он никак не изменился. Те же серые глаза, черные волосы. Теперь я могла оценить, что на вид ему около 30. Четкие скулы, выразительный подбородок, местами черты резкие, но все же внешность неестественно привлекательна, как у всех палагейцев и даориев. Уменьшившиеся зрачки выдавали ярость, но само лицо жнеца оставалось беспристрастным. В другом случае я бы оценила его красоту, но, опустив взгляд на губы, могла думать лишь о том, что никогда не видела его зубов. Ни оскала, ни улыбки. Он даже рта не раскрывал. По спине пошли мурашки, и я ужаснулась от мысли, что вот-вот он откроет рот, и его лицо превратится в устрашающую гримасу из самых жутких фильмов ужасов. Пламя скользнуло под дверь и мигом начало пожирать препятствия с двух сторон. Дерево шумно затрещало. «Кто ты такой?» — сипло спросила я. Вместо ответа жнец вырвал из моей руки кочергу и отбросил в сторону. Я слишком глубоко втянула дым, голова загудела, и я покачнулась, чувствуя, что оседаю. Однако на пол так и не упала. Жнец подхватил меня под мышки и поднял на уровень своего лица, как тогда, в детстве. Теперь разница в росте у нас не столь велика, чуть больше головы. Я стала тяжелее раза в два, но жнец держал меня на весу без видимых усилий. Придя в недоумение от его поведения, я повисла и вытаращилась на него, как глупый ребенок. Невольно вскрикнула, когда пол исчез, и мы провалились. Мы проскользнули чью-то спальню, следующий пол заклубился, и жнец опять рухнул, забрав меня с собой. От ужаса я зажмурилась, цепенея от краткосрочных падений. Я боялась то ли удара, то ли застрять каким-то образом между этажами. Всхлипнула, едва сдерживая позорные слезы, вцепилась в предплечье жнеца, пугаясь, что улечу в сам Тартар, если он меня отпустит. Внезапно падение прекратилось. Я раскрыла глаза. Мы стояли в чужой квартире. Девушка за компьютером обернулась, сорвала наушники с головы и завопила при виде незнакомцев. Она вся задрожала, прижавшись спиной к шкафам, убираясь от нас подальше. Похоже, мы в ее комнате. Жнец не взглянул на девушку. Продолжая держать меня на весу, он зашагал сквозь стену, заставив ту пойти сумраком и рябью. Оказавшись в проулке между домами на свежем воздухе, я шумно задышала, силясь прочистить легкие. Со стороны главной дороги доносились звуки пожарных сирен. В переулке же помимо нас никого не было. Жнец поставил меня на ноги, отпустил, и я тут же рухнула на подогнувшихся коленях. «Она здесь!» — закричал знакомый голос. Я резко вскинула голову, заметив Микеля. Тот распахнул окно на лестничном пролете на третьем этаже и вгляделся в жнеца, смотрящего на Лучезарного с безразличием. «Не смей ее трогать!» Микель обнажил меч, висящий за спиной, и исчез, скорее всего, намереваясь спуститься по лестнице. Жнец отвернулся и шагнул к стене другого дома. «Нет!» Я схватилась за его штанину, не в силах встать. Голова кружилась, а легкие жгло от попавшего дыма. «Кто ты? Верни! Верни то, что забрал!» Он не замедлил шага, как бы я ни цеплялась. Штанина выскользнула из пальцев, и жнец прошел сквозь препятствие. Когда я попыталась поймать его в тенях, сумрак оттолкнул мою руку, и кирпичная кладка стала целой. Я завопила от отчаяния и ударила твердую поверхность ладонью, но в ответ не добилась ничего, кроме новых ссадин. «Кассия!» Голос Сирши заставил позабыть о жнеце. Подруга была в потертом свитере и старых джинсах, волосы стянутые в пучок. Я всхлипнула и полностью обмякла на холодном асфальте. Сирша заплакала еще на пути ко мне. Оказавшись рядом, она сдавила меня в объятиях, так что я вновь начала задыхаться. «Я так волновалась! Вышла буквально ненадолго! Микель позвонил и попросил встретиться с ним в ближайшем кафе», — затараторила Сирша, сглатывая слезы и стирая копоть с моего лица. «Он сказал, что хочет поговорить о тебе. Я не знала, что и думать, поэтому не стала писать, что отойду. И я забыла свой телефон. Кай объяснил, что ты звонила, а наша встреча с Микелем затянулась дольше, чем на час. И прости меня, я совсем не подумала». Она снова заплакала, пряча лицо в ладонях. Но это были слезы облегчения, поэтому я обняла Сиршу, успокаивая. Распахнув окно лестничной клетки, Кай невозмутимо перекинул ногу и выпрыгнул. Я не успела выкрикнуть предупреждение, что он на втором этаже, как тот приземлился без каких-то видимых последствий. С первого этажа почти таким же способом выбрался Микель и окинул проулок настороженным взглядом в поисках жнеца. «Где тот Пелагеец?» — спросил у меня Микель, пока Кай предложил платок Сирше. Я не сразу ответила, удивившись устаревшему жесту теневого. Прошли те времена, когда носили тканевые платки с собой. Сейчас все пользовались одноразовыми бумажными салфетками. «Он ушел», — коротко ответила я, не зная, как много Микелю известно о жнеце. «А где Иво?» Я слышала его голос. Он пытался попасть в квартиру, но там огонь. «Да». Но неожиданно пламя стало черным. Следом поднялись крики этажами ниже, и мы с Иво разделились, — пояснил Кай. «С ним все в порядке?» — уточнила я, но ответ не понадобился. Иво выбежал из-за поворота. Большая часть его одежды была испорчена. Тот явно побывал в эпицентре. «Ты был прав. У соседей нашелся огнетушитель», — сходу доложил он Каю. «Я уменьшил урон, насколько это было возможно». Иво запнулся, похоже, вспомнив, что как минимум половина квартиры пострадала, и сложно говорить о меньшем уроне. С помощью Сирши я поднялась на ноги. «Он был здесь», — хриплым голосом сказала я Иво. «Кто?» «А...» догадался теневой и изменился в лице. «О ком речь?» — встрял Микель, переводя внимание с одного на другого. «О жнеце», — прямо выдал Кай, и Микель невольно отступил на шаг, доказывая, что тоже наслышан о нем. «Значит, тот Пелагеец был жнецом? Что он вообще здесь забыл?» «Внешне он от нас не отличается», — подтвердил Кай. «Насколько мы знаем, жнец охотится за всеми, кто приносит неприятности и угрожает миру между нами и людьми. Вероятно, ощутил Аниров. Но поговорим об этом позже. Кассию опять нужно показать врачу». В этот раз я согласно кивнула, догадываясь, что здраво мыслю только благодаря адреналину. Но при виде невредимой Сирши напряжение начало отпускать. В глазах собрались слезы. Мне еще предстоит рассказать ей о Ливии.